Глава 15. «Это мне нравится больше всего», — произношу восторженно, в очередной раз оглядывая просторное помещение. «Но я самостоятельно не могу принять такое решение». Смотрю на риэлтора, а она кивает легонько в ответ. «Понимаю», — произносит слова медленно, отделяя их друг от друга, что совсем не похоже на американцев. С Мари легко и комфортно, хотя она не проявляет никаких эмоций, выполняя свою работу как робот. Мне немного непривычно слышать лишь краткие ответы, так как в меру своей профессии я безумно любопытна и слишком разговорчива, постоянно знакомясь с новыми людьми. Однако, несмотря на ее сухость, женщина мне нравится. Делаю последние фото, убираю смартфон в сумочку. Моя спутница закрывает дверь на ключ, пропуская меня вперед, а после мы в тишине спускаемся в лифте с 15 этажа. Я не боюсь высоты, поэтому квартиру выбираю по принципу «нравится-не нравится», не обращая внимания ни на высотность дома, ни на 15 этаж. Мы с Артемом уже 2 недели в Чикаго и пока живем в гостинице. Мой муж заранее обратился в агентство по недвижимости, чтобы нам подобрали несколько вариантов. Мы внимательно изучили все фотографии, поспорили, даже покричали немного. В основном распиналась я, обвиняя своего драгоценного супруга в расточительстве. А потом страстно помирились и в конце концов остановились на 3 вариантах. Я-то наивная думала, что и смотреть мы будем все квартиры вместе. Однако Вишневский, как обычно, не посвятил меня в свои грандиозные планы. Сослался на занятость, огромное количество работы и бесконечные встречи с клиентами. Естественно, подбор жилья был поручен мне, за что я безмерно благодарна своему любимому мужчине. Фыркнула, надула губы, затем тяжело вздохнула пару раз, глядя в несчастные и печальные глаза Артема, и согласилась. А куда деваться, если вышла замуж за этого негодяя? Возле выхода прощаемся с Мари, и я направляюсь к своему автомобилю, который любезно мне выделил Вишневский. Правда, пока только с водителем. «В офис», — произношу, когда усаживаюсь на заднее сиденье. «Как скажете, миссис Вишневская», — рапортует Фрэнк и аккуратно трогается с места, через пару минут плавно вливаясь в нескончаемый поток автомобилей на авеню. Откидываюсь на спинку сиденья и наблюдаю в окно за мелькающими домами, спешащими куда-то людьми и проносящимися мимо машинами. Несмотря на то, что мы здесь всего 2 недели, я уже привыкла к шумному мегаполису. Правда, пока никак не могу без смеха слышать «Миссис Вишневская», мысленно представляя себя какой-то важной персоной. Но уже не так бурно выражаю эмоции, когда кто-то произносит эту фразу. Чикаго мне нравится больше Майами. Здесь, как и в России, холодно, снежно и морозно. Все, как и полагается настоящей зиме, к которой мы давно привыкли. Да и влажный климат мне подходит больше, чем жаркое солнце на побережье океана посреди января. Правда, Артем предложил через месяц летать куда-нибудь на острова, но я пока не готова к очередному самолету, плохому самочувствию и акклиматизации, которая в моем случае растянется на несколько дней. Автомобиль плавно тормозит возле огромного здания, половину из которого занимает офис Артема. Я благодарю водителя и вылезаю из теплого салона на морозный воздух. Первым делом, когда мы прилетели в Чикаго, мой любимый супруг купил мне шубу. Я, конечно же, возражала, так как не люблю, когда он тратит слишком много денег на меня. Однако чуть позже, когда с великих озер подул очередной промозглый ветер, призналась, что со своими претензиями погорячилась. «Без теплой одежды никуда», — стоило мне произнести эту фразу, как на следующий день в моем гардеробе появилась еще одна шуба, полушубок, 2 дубленки и 3 куртки. Какие, оказывается, всевидящие и наблюдательные продавцы в Штатах. Запомнили размер, подобрали нужный гардероб, и все это без моего ведома и участия. Вишневский, конечно же, выслушал от меня много чего лестного в свой адрес. однако остался доволен своими приобретениями. Даже этикетки посрезал, чтобы я не смогла вернуть товар назад. Надо же, какой предусмотрительный. «Добрый день, Катрин», — произносит секретарь Артема, милая и добрая женщина глубоко за 40, расплываясь в улыбке на все свои 32 зуба. «Добрый, Джессика», — улыбаюсь ей в ответ и киваю на дверь в кабинет Артема. «Занят?» 10 минут, подожди, у него совещание». Зачем-то шепчет, а после предлагает мой любимый капучино. Соглашаюсь, так как с утра не держала даже крошки во рту, забыв позавтракать, потому что чуть не проспала встречу с риэлтором. А уже, как ни странно, обед. Мы с Джессикой договорились. Она не называет меня миссис Вишневская, а я за это должна обращаться к ней только по имени. Исключительно ее инициатива. Как же мне не хватает отчеств, как в России. Задолбали уже эти мисс, миссис и мистеры, будь они неладны. С мужиками еще полбеды, а вот с женщинами иногда попадаю впросак. Ну вот откуда мне знать, мисс она или миссис? У них здесь чуть ли не оскорблением считается, когда незамужнюю даму назовешь этим дурацким миссис. Ей 50, а она, оказывается, мисс, чтобы ей пусто было. Пока пью капучино, просматриваю новый выпуск одного из самых популярных американских женских журналов. Читаю я по-английски намного лучше, чем говорю. Поэтому с любопытством пробегаю взглядом по интересным статьям. Надо же, у заграничных коллег опыт перенимать. Глядишь, и нам пригодится. Дверь в кабинет к моему мужу внезапно открывается. И оттуда выходит несколько мужчин, на ходу прощаясь с секретарем и по очереди кивая мне, после чего испаряются из приемной. Отставляю пустую чашку в сторону, подмигиваю Джессике и направляюсь в святая святых моего драгоценного супруга. «Роберт, что там по срокам?» Артем разговаривает по телефону, однако видит меня, улыбается, слушая внимательно своего собеседника, и кивает мне на свое кресло. «А быстрее нельзя?» Он стоит возле окна, опираясь своей шикарной пятой точкой о подоконник, и продолжает сканировать меня взглядом. «А если на пару дней раньше?» Не обращаю внимания на его эмоции. Двигаюсь к предложенному креслу, однако, когда прохожу мимо Вишневского, то громко ахаю. Мой муж одной рукой хватает меня за талию и резко прижимает к груди, разворачивая к себе лицом. «Сдурел?» — шепчу ему, стуча указательным пальцем по виску, так как из динамика смартфона раздается быстрая английская речь без пауз. «Я все понял, Роберт», — отвечает Артем, глядя мне в глаза и улыбаясь. «Завтра жду тебя в офисе. Обсудим». Нажимает на экране сброс, откидывает гаджет на подоконник и теперь уже обнимает меня обеими руками, продолжая скалиться. «Вишневский?» — фыркаю, однако, глядя на его цветущую физиономию, желание ворчать пропадает целиком и полностью. «Глава корпорации, официальный миллионер, а ведешь себя, как маленький мальчик в детском садике». «Рад тебя видеть», — Артем произносит полушепотом, целуя меня в шею и прижимая к себе еще сильнее. «Я дверь не заперла, вдруг кто-то войдет». Пытаюсь вырваться из его рук, однако это легче сказать, чем сделать. Из его железной хватки фиг вырвешься. Уж мне ли не знать? А бессовестные губы уже вовсю наглым образом движутся от шеи к виску. Целуют в ушко, а после останавливаются, так как нахальный язычок начинает прокладывать дорожку по щеке в сторону моих губ. «Не войдет, иначе уволю». Вишневский ни на секунду не отрывается от своего занятия, продолжая и дальше меня соблазнять. «Я вообще-то по делу». Мне все-таки удается вырваться из его рук и одернуть задравшуюся кофточку, так как верхнюю одежду я оставила в приемной. «Будь серьезным, Артем», произношу грозным голосом, пытаясь заставить своего мужа хоть на секунду оторвать взгляд от моего бюста, куда он начинает наглым образом пялиться. «Не могу», — кривится в ответ, всем своим видом показывая, как недоволен моим поведением. «Я вообще-то соскучился», — передразнивает меня, копируя мою интонацию. «Сначала дело, потом поцелуй». Достаю из сумки смартфон и направляюсь к большому кожаному креслу, на котором обычно сидит мой муж. Он тяжело вздыхает, но плетется за мной следом, помогая мне сесть, а после наклоняется к столу, чтобы рассмотреть изображение. «А вот смотри». Я начинаю перелистывать фото. «Это первый вариант. 3 комнаты, как мы и заказывали, только небольших размеров. Район не очень престижный, но...» «Тебе какая квартира понравилась?» Перебивает меня Артем, а мне приходится повернуться в кресле и задрать голову, так как мой муж выпрямляется и смотрит мне прямо в глаза. «3-я». Честно признаюсь, пока не понимая, куда он клонит. «Огромный зал-студия, большая спальня и небольшая 3-я комната, где можно сделать удобный кабинет». «Значит, берем», — отрезает Артем тоном, не терпящим возражений. «Но ты ее даже не видел». «Кать, я тебе доверяю». Он снова улыбается, как-то уж очень нежно и интимно. А у меня в душе все расцветает. Достаточно просто слов, чтобы я ему поверила. Хоть он и безответственный, но такой любимый. «Артем, она самая дорогая», — выдаю последний аргумент на одном дыхании. Боюсь даже эту цифру вслух произнести. Может, 2 предыдущих варианта посмотришь? «О, боже!» Вишневский закатывает глаза, а после лезет в верхний ящик стола и достает оттуда банковскую карту и какой-то документ. «Это доверенность на твое имя, что я тебе доверяю покупку квартиры. Это банковский счет». Он делает паузу и как-то уж слишком подозрительно смотрит на меня. «Тоже на твое имя. Деньги легальные, так что вопросов ни у кого не возникнет». «Сколько там?» Я сглатываю застрявший в горле невидимый комок, а Артем, усмехаясь, называет цифру, от которой глаза лезут на лоб. «Сколько?» «Тебе хватит и на квартиру, и на ремонт». Он тянет меня за руку, заставляя встать, а спустя несколько секунд, пока я пребываю в небольшом шоке от озвученной цифры, прижимает к краю стола, нагло залезая руками под кофточку. «Теперь мы можем перейти к поцелуям?» И, не дожидаясь ответа, жадно впивается губами в мои, раскрывая их навстречу. «Я тоже, между прочим, соскучилась, чтобы он там себе не думал. И тоже отвечаю взаимностью, не замечая, как оказываюсь сидящей на столешнице. Вот же жулик! И как с ним можно серьезно разговаривать?» Его руки уже вовсю блуждают по моей спине, задирая кофточку все выше. Язык сплетается с моим, не желая прерывать затянувшийся поцелуй ни на секунду. А тело Вишневского натянуто, как струна, и оно вот-вот готово приступить к более активным действиям. «Я-то в принципе не против, но вдруг кто-то войдет в самый неподходящий момент». И как только эта мысль приходит мне в голову, у меня за спиной раздается незнакомый мужской голос. «Не помешал?» Я резко отстраняюсь от Артема, однако он продолжает стоять на месте и удерживать меня в своих объятиях. Ведь говорила же, дверь не закрыта. Нельзя было подождать до вечера. Прячу взгляд на груди у Артема, убираю его руки, поправляю кофточку, а затем прическу. Нельзя же позорить своего мужа своим внешним видом после столь бурных проявлений чувств. Мой супруг делает шаг назад и помогает мне спрыгнуть на пол. Слава богу, еще не успела расстегнуть на нем рубашку, а то даже боюсь представить, что бы подумал о нас незнакомец. Медленно поворачиваю голову в сторону двери и замираю на месте, глядя на улыбающегося мужчину. «Надо же! Какой красавчик!» «Артем!» «Надо же! Явился, не запылился! И кто его сюда звал, скажите на милость?» Без стука, с ехидной улыбкой и вальяжной походкой проходит вглубь кабинета и смотрит на мою жену. Так нагло и откровенно, что реально хочется треснуть этого миллионера недоделанного чем-нибудь тяжелым. А еще лучше двинуть ему прямо в глаз, чтобы больше не пялился на мою драгоценную супругу и не скалился при виде ее прелестей и очаровательного личика. Это только моя прерогатива. Всех остальных просто порву на несколько частей. Вот же упырь. Здесь чувствуется влияние Дарины. Доморощенный. Как же ты не вовремя приперся, друг мой любезный. Но надо срочно взять себя в руки и не сорваться раньше времени. Иначе Катя меня точно убьет. Она, кстати, тоже хороша. Впивается глазами в Вилли, расплывается в улыбке на все свои 32 зуба и даже не поворачивается в мою сторону за разъяснениями. Такое чувство, что я пустое место. Надо же, какая негодяйка. Ох, чувствую, устрою я тебе вечером концерт по заявкам, чтобы знала, как пожирать глазами других мужиков. «Артем, рад тебя видеть!» Хоть Вилли и обращается ко мне, а все равно смотрит на мою жену. И главное, не в глаза, это бы я еще хоть как-то пережил, а прямо в глубокий вырез на кофточке. Слава богу, что вошел, когда эта самая кофточка еще не отлетела в сторону. Я бы его тогда точно прибил за то, что прервал мое внеплановое свидание с женой. И эта звезда тоже хороша. Нет бы покраснела от столь пристального взгляда. Отвела глаза в сторону или хоть как-то сделала вид, что стесняется. Но разве можно от нее требовать благоразумия, когда глаза горят при виде очередного экземпляра для интервью? Я очень надеюсь, что именно работу она сейчас видит перед собой, а не смазливую физиономию одного из американских миллионеров. Взаимно. Ворчу в ответ и пожимаю протянутую руку. Знакомьтесь. Фыркаю, боковым зрением наблюдая, как моя супруга продолжает с интересом смотреть на прибывшего упыря. «Это Вилли Андерсон, у которого ты хотела взять интервью, милая. А это очаровательная Катрин, если я не ошибаюсь», — елейным голосом произносит мужчина, нагло меня перебивая, а после протягивает руку моей супруге, куда она аккуратно вкладывает свои пальчики. «Очень приятно». Легонько кивает, продолжая улыбаться. «Мне тоже». Вилли целует ее руку, а она так и не сводит с него взгляда. «Ну надо же. Точно решила меня довести до белого коленя. Ведь знает, сейчас сорвусь и что-нибудь отчебучу. Однако продолжает меня наглым образом провоцировать, даже не глядя в мою сторону. Я что, пустое место для нее? А может мне еще выйти?» чтобы не мешать их милой беседе. «Вилли, не переусердствуй». Я снова фыркаю, так как пальцы моей жены до сих пор в медвежьей хватке Андерсона. «Руку отпусти». «Ревнует». Американец снова расплывается в улыбке во все свои 32 зуба, правда, нехотя выпускает пальцы Катерины из своего захвата, вызывая у меня резкий выдох. «Надо держать себя в руках». Только как это сделать, если ревность бьет через край, не желая сдерживаться, а эмоции рвутся наружу, и я в глубине души мечтаю послать Вилли нахрен. А Катю? Пока еще не придумал, что я с ней вечером сделаю, но поплатится она у меня обязательно. «Ты по делу или как?» Решаю все-таки перевести разговор в другое русло, от греха подальше, чтобы хоть немного привести дыхание в порядок. «По делу», — кивает Вилли и лезет правой рукой в карман. «В субботу моя компания отмечает удачную сделку». А в этом месте он откашливается, теперь уже, слава богу, глядя на меня. «А так как ты, Артем, теперь один из моих основных и важных партнеров, то я приглашаю вас с Катрин на торжество». «Партнеры?» Эта самая Катрин приподнимает обе брови вверх и, наконец-то, поворачивает голову в мою сторону. «Ты не говорил?» «Успеется!» Одариваю свою супругу кривой улыбкой, а Катя в ответ лишь фыркает. И снова, чтобы ей пусто было, поворачивает голову в сторону Вилли. «Да что ж такое? Не может без провокаций, зараза такая!» «Я буду ждать!» Андерсон смотрит на нашу перепалку с удивлением, так как мы с женой разговариваем на русском языке, а напыщенный американец, походу, ни слова не понимает из нашей речи. Беру Катю за талию и резко прижимаю к своему боку. «У нас не получится». Свободную руку отвожу в сторону. «Очень даже получится». Миланская делает шаг вперед, не обращая внимания на мое шипение, и забирает из рук мужчины пригласительное. «Мы обязательно придем, Вилли». И снова расплывается в улыбке. «Насчет интервью». Андерсон снова лезет, теперь уже во внутренний карман, и достает оттуда визитку, которую протягивает моей жене. «Я готов в любое время». Задерживает кусок картонки в пальцах, когда Катя пытается забрать ее из рук мужчины. «Они меня сейчас точно выведут из себя своими играми во взгляды, полунамеками и полным игнором моей скромной персоны. Вот не может моя любимая женушка без своих штучек. Как же с ней тяжело, кто бы только знал». «Я позвоню». Катя кивает головой и забирает визитку из руки Вилли. «Только вместе со мной». Произношу чуть ли не по слогам и кривлюсь, а то мы так до ночи будем строить глазки, выясняя причину его внезапного появления и злиться. Последнее относится ко мне, но я-то уж точно постараюсь испортить всем настроение своей несдержанностью. А то еще Вилли подумает, что я отпущу Катрин к нему одну, чтобы он и дальше продолжил охмурять ее своей смазливой мордахой. «Как же!» — размечтался. «Сейчас только низкий старт возьму и прямо с разбега отпущу. А еще лучше закрою ее на все замки в номере, чтобы даже шагу не смогла сделать без меня». «Всего хорошего!» Вилли понимает мои намеки правильно, пожимает мне руку на прощание, а Катя кивает головой. И только после того, как дверь в мой кабинет закрывается, я вздыхаю с облегчением и отпускаю талию жены. Походу, сильно я ее держал, потому что она трет бок в том месте, где совсем недавно побывали мои пальцы, и кривится, посылая мне уж совсем недоброжелательные взгляды. Как лощеному американцу так томные, а как мне так злостные. «Ну, Миланская, ты доигралась». «Что это на тебя нашло?» Катя впивается в меня глазами, а я, игнорируя и ее тон, и косые взгляды, молча направляюсь к своему креслу. «Вишневский, ты головой сильно ударился? Или мозги на холоде перемерзли?» «Мы обязательно придем, Вилли, я позвоню». Копирую ее интонацию и кривлюсь, всем своим видом показывая, как я недоволен поведением своей красавицы. «Ты бы еще свидание ему назначила». Делаю паузу, наблюдая, как глаза Кати загораются, а на лице расплывается довольная улыбка. «А что, муж подвинется и подождет своей очереди?» «О, Господи!» Моя драгоценная супруга закатывает глаза, а после направляется в мою сторону. Разворачивает кресло так, чтобы я оказался к ней лицом, а после плюхается мне прямо на колени, своими нежными пальчиками обнимая за шею. «Прекращай меня ревновать!» Трется носиком о мой нос, а после легонько дотрагивается губами до моих губ. «А ты прекращай строить глазки американскому упырю!» Ворчу в ответ, держа руки на подлокотниках и не дотрагиваясь до Катерины, хотя безумно хочется прижать ее к себе. Но, боюсь, в порыве своего гнева снова сделаю больно. Теперь уж точно обидится и накажет меня своим очередным бредовым желанием. Походы по магазинам я еще выдержу, а вот, к примеру, отпустить ее одну к Вилли или какому другому представителю мужского пола — это выше моих сил. «Я люблю только тебя». Катя проводит пальцами по моей щеке, и злость куда-то мигом испаряется. Как будто ее и не было вовсе. А я 5 минут назад не пытался сорваться и что-нибудь отчебучить. «Будешь наказана», шепчу ей на ухо и уже не сдерживаю своих желаний, обнимая осторожно жену за талию и прижимаясь телом к ее груди. «Сильно?» Она приподнимает одну бровь, заглядывая мне в глаза. «Как получится», фыркаю в ответ с улыбкой на лице, потому что ее слова как бальзам на мою израненную душу. «Вишневский, я иногда с тебя поражаюсь». Моя жена тяжело вздыхает, и легонько мотает головой из стороны в сторону. «Ты?» — делает паузу. «Самая большая загадка природы для меня». «Это еще почему?» В моем голосе звучат нотки удивления, и я не свожу взгляда с вновь усмехающейся супруги в ожидании ее ответа. «До сих пор не могу понять, как в тебе...» Аккуратно дотрагивается пальчиком до моей груди. «Сочетаются столь разные качества одновременно. 10 минут назад ты отдал мне целое состояние. Затем, не стесняясь никого, хотел заняться со мной любовью. А спустя минуту метал искры и приревновал к какому-то хмырю. Вот как такое может быть, объясни?» Она смеется, продолжая обнимать меня за шею. «Я не понимаю». «Если честно, то я и сам не понимаю, как такое может быть. Я ревную не потому, что не доверяю своей жене, а просто меня бесят похотливые взгляды многих мужиков в ее сторону. Это моя женщина, и нечего на нее пялиться. Все ее прелести принадлежат мне по закону, и я никому не позволю даже взглядом дотрагиваться до Катерины. Вот такой я противоречивый, и ничего не могу с этим поделать». «Надеюсь, ты строила ему глазки исключительно из-за интервью?» К концу своего вопроса замедляю речь, наблюдая, как моя супруга кривится. «Иногда мне хочется треснуть тебя чем-нибудь тяжелым». Сжимает пальцы вокруг моей шеи и делает вид, что душит. «Как вообще тебе могло прийти в голову подобное? Просто...» Делает паузу, снова обнимая меня. «Он в жизни намного красивее, чем на фото. Вот я слегка и растерялась от неожиданности». «Видел, как ты растерялась?» Целую ее в шею, но она отстраняется от меня. «Кажется, мы на чем-то остановились». «Кажется, кто-то плохо себя вел». Копирует мою интонацию и встает, поправляя кофточку. Приходится лишь тяжело вздохнуть и снова положить руки на подлокотники. Так как из-за Вилли, будь он неладен. Сегодня я лишился своего законного десерта. «И куда ты собралась?» Откидываюсь на спинку стула, наблюдая, как Катя забирает свою сумку и движется в сторону выхода. «Иду тратить твои миллионы», — поворачивает голову назад и посылает мне ехидную улыбку, отчего я усмехаюсь. «А вечером?» «А вечером, Вишневский, ты будешь наказан». Отворачивается и шествует к двери, виляя на ходу своей очаровательной попкой. Как же этот долбанный америкашка не вовремя появился. Какого удовольствия меня лишил засранец? Ладно, подожду до вечера, когда нам с Катей точно никто не помешает. «Но в субботу мы никуда не пойдем!» Кричу жене вслед, а она останавливается прямо на пороге и снова поворачивает голову в мою сторону. «Пойдем!» Выдает довольно громко, не отводя глаз. «Нет!» «Да!» «Тебе это будет очень дорого стоить!» Теперь настает моя очередь расплываться в улыбке. «Тогда придется сегодня купить безумно дорогое нижнее белье!» Произносит томным голосом и посылает мне воздушный поцелуй. «Не скучай, пупсик!» Разворачивается и выходит из кабинета, плотно закрывая за собой дверь. «Да, сегодня меня ждет незабываемый романтический ужин. Эту часть вечера я беру на себя. А также страстная ночь любви. И, конечно же, расплата за Вилли, мою ревность и пупсика. Даже боюсь представить, какая очередная фантазия посетит мою многострадальную голову». Катя понимает меня с полуслова, за что я ее безумно люблю. Таких, как она, больше нет. Да мне других и не надо. Хочу только свою милашку. И никому не позволю даже попытаться влезть в наши отношения.